25 декабря 2028 года. Серый периметр. Система тройной звезды БИС. Низкие орбиты планеты-гиганта БИС-5. Уничтожение одного из четырех бейтанских эсминцев, напрямую сунувшихся к станции с целью прощупать ее оборону, стало несомненной удачей. Но в командных постах кораблей эскадры прикрытия никто не обманывал себя надеждой на то, что этим все и ограничится. После недолгой заминки основные силы противника пришли в движение, уверенно набирая скорость и все больше сокращая дистанцию. В этот раз никто из наемников, защищавших станцию, сбежать не пытался. Помимо того, что в их среде это считалось позором, так еще и было совершенно ясно, что бейтаны никому уйти не дадут. Несмотря на предложение Лу Бунка руководить боем из неплохо защищенного командного поста станции, Виктор предпочел оставаться на своем десантном транспорте. На этот счет у него было сразу несколько соображений. Во-первых, во всей эскадре прикрытия лучшие сканеры и маскировочные поля были именно у этого корабля. Во-вторых, в любой момент могла возникнуть необходимость сесть в кабину Моргенштерна и вести его в бой. Вершинин, конечно, очень надеялся этого избежать, ибо негоже командующему эскадрой лично бросаться в драку на аэрокосмическом штурмовике. Но случаи, как известно, бывают разные, и такую возможность подполковник не исключал. И, наконец, последней и, пожалуй, самой важной причиной стало то, что наиболее надежную связь с установленными на спутниках орудиями и ракетами-батареями тоже можно было осуществлять только с помощью аппаратуры, установленной на десантном транспорте, поскольку на много световых лет вокруг ни у кого, кроме Вершинина, не имелось средств связи и радиоэлектронной борьбы, относящихся к последнему поколению имперской военной техники. «Прут прямо к станции!» — удивленно качнул головой Лой. — Ничего не бояться. — Ну да, с их огневой мощью и силовыми полями можно себе позволить не опасаться горстки эсминцев и одинокого легкого крейсера. Внимательно следя за приближением бейтанов, Виктор отметил, что их передовая группа, состоящая из одного тяжелого и четырех легких крейсеров, уже втянулась в пространство между тремя из двух десятков естественных спутников планеты, на которых были установлены ракетные батареи и орудия противоорбитальной обороны. В принципе, дистанция позволяла открыть огонь уже сейчас, и, возможно, противник понес бы определенные потери. Но исход боя такой удар решить не мог. Поэтому орудия и пусковые установки никак себя не проявляли, надежно укрываясь маскировочными полями. Спрятать позиции на спутниках было на порядок проще, чем в открытом космосе. Так что опасность того, что бейтаны их обнаружат раньше времени, не казалась Вершинину высокой. «Чего мы ждем?» — раздался на командном канале нетерпеливый голос Торка, командира и одновременно владельца легкого крейсера. «Они сейчас ударят торпедами по станции, а потом раздавят нас!» Торк весьма неохотно принял решение Лу Бунка назначить подполковника Вершинина командовать боем. В его понимании хозяин десантного транспорта был для этой роли недостаточно авторитетной фигурой, но поскольку заказчиком выступал владелец станции, открыто оспорить его решение он не мог. Зато не упускал случая указать Виктору на его некомпетентность. Виктор не стал реагировать на этот выпад, но Торг не успокоился. «Подполковник, мы сейчас проиграем бой, даже его толком не начав!» «Вторая группа. Фланговая атака через 2 минуты. Цель — авианосец противника!» — приказал Вершинин, по-прежнему не обращая внимания на возмущение командира крейсера. «Первая группа — занять позицию между станцией и эскадрой бейтанов. Основная задача — отражение торпедного залпа». Замигала пиктограмма приватного вызова от Лу Бунка, и Виктор активировал канал связи. «Подполковник, извините, что влезаю, но, возможно, Торг прав. Если еще хотя бы минуту промедлить с открытием огня из орудий на спутниках, мы неминуемо попадем под массированный торпедный залп». «В прошлый раз мы его как-то пережили», — спокойно ответил Вершинин. «Сейчас в нем будет раз в 10 больше торпед, если не в 20». «А у нас, с учетом систем ПКО, эсминцев и крейсера, раз в 10 больше пушек, чем было тогда. Не отвлекайте меня, господин Лу Бунк. Вы заказчик по контракту, но боем командую я». «Отключаюсь», — помолчав пару секунд, с досадой произнес торговец. Возразить ему было нечего. Бейтаны начали перестроение. Эсминцы подтянулись вплотную к строю крейсеров, образуя с ними плотную группу. Этот маневр имел единственное объяснение. Противник готовился к залповому пуску торпед. Одновременно с выходом эсминцев на позиции, бейтанский авианосец начал выпускать истребители и торпедоносцы. Противник явно собирался нанести комбинированный удар, чтобы с гарантией уничтожить силы прикрытия станции. Именно в этот момент из-за небольшого естественного спутника, уже оставшегося в тылу эскадры противника, появились корабли второй группы, до этого не участвовавшие в бою и тихо висевшие в засаде, укрывшись маскировочными полями. 4 эсминца и 3 корвета, переданные Лубунку его партнерами, не могли, конечно, нанести серьезный ущерб основным силам бейтанов. Огонь крейсеров просто смел бы их за пару минут. Но крейсера находились в первой линии атаки, а корабли людей приближались с фланга, со стороны планеты, то есть с условного низа строя бейтанов. На их пути еще минуту назад находились эсминцы, но сейчас они ушли вперед для участия в торпедной атаке, а охранять авианосец остались только корветы. Безусловно, подловить и уничтожить авианосец, находившийся в крайне уязвимой позиции с открытыми бронестворками полетных палуб, было бы очень соблазнительно. Но Виктор прекрасно понимал, что бейтаны не позволят ему это сделать. Да и терять корабли в безнадежной атаке он тоже не хотел. В данном случае ему важна была сама угроза удара по авианосцу. Вершинин знал, что таких кораблей во всем флоте противника всего 2. А значит, защищать авианосец они будут всеми возможными средствами. В четкие перестроения кораблей бейтанской эскадры вторгся хаос. Уже почти вышедшие на позиции для пуска торпед эсминцы начали форсированное торможение, пытаясь развернуться и броситься на перерез атакующему отряду кораблей противника. Дистанция между крейсерами бейтанов и силами прикрытия станции продолжала сокращаться, и командующий эскадрой не стал отменять торпедный залп. Вот только без эсминцев, бросившихся на помощь авианосцу, он получился намного слабее, чем планировалось. Именно это и являлось основной целью Виктора. «Второй группе отставить атаку!» — приказал Вершинин, убедившись, что 5 из 7 эсминцев противника так и не выпустили свои торпеды. «Отходите на безопасную дистанцию и просто держите их в напряжении». «Принято!» «Первой группе передать управление ионными пушками кораблей под мой контроль. При входе торпед в зону поражения открыть заградительный огонь главным калибром». Первая группа кораблей сил прикрытия, состоявшая из легкого крейсера, 4 эсминцев и корвета, встала на пути торпедного залпа бейтанов, прикрывая торпедом путь к станции. Виктор пока не знал, направлен ли удар на бийс внешний, или командующий бейтанов назначил целями для торпед кораблей его эскадры. Да это было и не так важно. Все равно обе цели находились на одной прямой. Вопреки всем наставлениям по тактике, десантный транспорт Вершинина находился прямо в компактном строю эсминцев, лишь немного позади чуть выдвинувшегося вперед легкого крейсера. Только так, на минимальной дистанции, Виктор мог рассчитывать на надежное удаленное управление ионными пушками кораблей эскадры в условиях работы средств радиоэлектронной борьбы противника. Если при отдаче команд наземным орудием небольшие сбои и задержки в передаче команд особой роли не играли, то здесь требовалась идеальная связь. Иначе в такие быстрые цели, как торпеды, было бы просто невозможно попасть. 147 целей!» — выкрикнул Торг. «Как вы собираетесь это сбивать?» «Отставить панику!» Зло ответил Вершинин и опустил забрало шлема, одновременно погружая сознание в боевой режим. Виктор видел, что бейтанам осталось пройти совсем немного до расчетной точки, в которой он отдаст орудиям на спутниках приказ открыть огонь. До расчетной точки, известной только ему одному, осталось буквально несколько минут. Что ж, за это время он должен решить вопрос с торпедами, грозящими разметать корабли эскадры прикрытия и заставить их разделить судьбу космического мусора, миллиардами лет накапливавшегося вокруг газового гиганта «Бийс-5».